59. Между тем Агриппина своими кознями и ухищрениями толкала Клавдия на ничем не оправданные жестокости и с целью овладеть садами знаменитого своим богатством Статилия Тавра погубила его, найдя обвинителя в лице Тарквития Приска. Легат Тавра, в бытность того проконсулом Африки, он вменял Тавру в вину после их возвращения из провинции отчасти лихоимства, но главным образом злонамеренные сношения с магами. И Тавр, не вынеся лживого обвинения и бесчестившие его клеветы, сам пресек себе жизнь, не дожидаясь приговора Сената. Однако Тарквитий был исключен из сенаторского сословия. Сенаторы, вопреки проискам Агриппины, настояли на этом решении из ненависти к доносчику. Страница 220.